Глава 20. Спасительный стук. Мало того, что Ремгар, не доверив меня страже, сам понес на руках через все коридоры и лестницы прямо в мои покои, так еще и на кровать усадил и навис сверху, сверля сердитым взглядом. Будто это я виновата, что у одной из его невест на фоне нервного срыва помрачился рассудок. Устроил бы вместо обеденного перерыва лекарский осмотр. Глядишь, моя шея осталась бы цела и невредима. Ответив ему не менее упрямым взглядом, я положила все еще напряженного Гьотта на подушку, а сама отодвинулась к изголовью и поджала под себя босые ноги. Туфли потерялись где-то по дороге. Новенькие, красивые. Надо бы попросить Арию поискать. Волосы спутались, платье порвалось. Обидно до чертиков. И не из-за денег, все же мне оно досталось бесплатно. Но такая красота... «Что между вами произошло?» — прорычал дракон, когда понял, что первой начинать разговор я не намерена. «Это я у вас должна спросить, что произошло», — огрызнулась я. «Принцесса вылетела от вас в бешенстве, обвинила меня не пойми в чем и начала душить». Вспомнив, как ее сильные руки едва не лишили меня жизни, я сделала судорожный вдох и обхватила себя за шею. Кажется, впервые за все время нашего знакомства король почувствовал себя не в своей тарелке. Прошелся пятерней по волосам, скрипнул зубами. «Я действовал согласно нашему плану. Спросил у нее то же, что и у всех остальных, невинна ли она. Призналась, что нет. Оказывается, вернувшись из храма, девчонка пошла в разнос. И чтобы не пришлось в срочном порядке выдавать ее за конюха, король Самоэ решил осчастливить меня. Я, естественно, приказал ей собирать вещи и отправляться обратно домой. А она как-то слишком бурно отреагировала». «Типичный мужлан. Даже не понимает, где оступился. Что с него взять?» «Еще бы!» — возмутилась я. «Кто вот так в лоб задает девушке, а тем более принцессе, столь личный вопрос? А познакомиться поближе, узнать, что она любит, каким видит свое будущее? Разве я должна вас этому учить?» «Не нужно меня ничему учить», — буркнул Ремгар, сел на край кровати и обхватил голову руками. «У меня, знаешь ли, сладкое, не так много времени, чтобы тратить его на ненужные политессы. Девушки прибыли в Рейнар с определенной целью, и чем скорее все решится, тем будет лучше для всех нас». «А вот ты мне ответь, какого чёрта позволила ей себя коснуться? Почему не дала отпор? Чего ждала? Когда прискачет твой зубастый шар?» «Моему питомцу новое прозвище определенно не понравилось». Фыркнув, он подполз к самому краю, спрыгнул на пол и закатился под кровать. Я заранее подготовилась к тираде, а потому набрала в легкие побольше воздуха. «Во-первых, его зовут Гьотта, и он оказался там совершенно случайно. Наверное, искал мои покои и услышал шум. А во-вторых, я не привыкла к тому, что на меня нежданно-негаданно бросаются сумасшедшие. И силы свои для того, чтобы причинить кому-то боль, никогда не применяла. Да я за всю жизнь ни разу в драке не участвовала. И растеряться имею право». «Я приставлю к тебе стража», — нетерпящим возражения голосом отдал приказ дракон. «Как будто я могу быть против. Тем более после всего случившегося. Это меньшее, что вы можете сделать, чтобы отвадить от меня тех, кому тот факт, что я ведьма, жить не дает. А таких, как я уже поняла, в вашем королевстве большинство». Не став спорить, Ремгар поднялся с кровати. «Оставайся в комнате. Ближе к вечеру за тобой придут». «Это еще зачем?» — удивленно воскликнула я и подскочила следом за драконом. «Затем, что завтра должен состояться новый конкурс, а у нас еще конь не валялся. Подумай, что ты сможешь предложить. Обсудим в моем кабинете». Ремгар направился к выходу. А я, не придумав ничего лучше, бросилась за ним и ухватилась пальцами за массивное предплечье. «Подождите!» Король так резко повернулся, что я едва не впечаталась в его грудь. Опешила. Спрятала руки за спиной и потупила взгляд. «Я не могу сидеть здесь взаперти. Я обещала Лайзе Майранской, помочь позаботиться о вашем фикусе». «Моем фикусе?» Кажется, он решил, что я не в своем уме. Нужно срочно исправлять ситуацию. «Да, тот, что растет в вашем саду. Помните, мастер Мэверик говорил, что девушка — маг? Оказывается, она древовед. Мой жених обладает таким же даром. Я сразу его распознала». «Так твой жених выращивает цветочки?» — усмехнулся Рымгар. «Стоун не просто выращивает цветочки», — оскорбилась я за дорогого моему сердцу человека. «Он экспериментирует с растениями, ставит опыты, выводит новые виды. А в прошлом году помог мне составить зелье от головной боли. Продается на ура!» «Хм, как занимательно!» «Нет, он точно издевается. Давайте не отходить от темы. Можем мы с Лайзой заняться вашим фикусом?» «Делайте, что хотите». Дракон наклонился, не отрывая от меня своих гипнотических глаз. «Но только под присмотром стражи». Я кивнула, сглотнула. Снова кивнула, наблюдая, как вытягиваются его зрачки. Лицо все ближе. Горячее дыхание касается моих губ. Надо отойти или оттолкнуть его. Что это еще за вольности? Он от Талии Самойской безумием заразился. Шестеренки в голове работали с утроенной скоростью, но я, будто безвольная кукла, продолжала стоять на месте. Ровно до того момента, как в двери раздался спасительный стук.